Письма были напечатаны с большими сокращениями, но все-таки в них было что-то, и пресса встретила их восторженно. Говорили, что я открыла миру настоящего шоу, человечного шоу. А какие лавры пожинал тем временем он? Его пьесы наводнили все театры. «Мезальянс», «Как люди женятся», «Дом, где разбиваются сердца» и, наконец, «Святая Жанна». И вот, после триумфальной лондонской премьеры «Святой Жанны» он нарушил свое сердитое полуторагодовое молчание, и я снова получила от него письмо. Неужели вы еще живы? Представьте, я на днях зашел в театр, чтобы перемолвиться словечком с одним известным артистом, и он вдруг стал вам петь дифирамбы, как величайшей актрисе мира, клялся, что вы так же прекрасны, как прежде, и что вы вымуштровали отличную труппу, с которой играете Геду Габлер и другие пьесы. Да он спятил. Ну ладно, я прощаю вам историю с письмами. Очевидно, у вас есть где-то своя счастливая звезда, благодаря которой на сей раз вы оказались правы. Вот бы нам с вами родиться на этой звезде. Как смешно, что так мало людей знало о нашей любви. Ну ладно, как ваше здоровье, и много ли вы зарабатываете? И действительно ли к вам вернулась ваша девичья краса? И помните ли вы еще Тристана и Изольду? И не забыли ли вы наши глупые ссоры? И избавила ли вас книга от долгов? И, словом, как вы живете? Мне исполнилось 68. Вот и все мои новости. Милый Джой, ваше письмо доставило мне необычайное удовольствие. Да, книга дала мне 2500 фунтов. А вы меня не пригласите на утреннее представление Жанны. Это вознаградило бы меня за многое. Я так радуюсь, когда вас хвалят, милый Джой. Вы, говорят, глубоко-глубоко проникаете в человеческую душу. А ваша Жанна лучшая, что вы когда-либо написали. Конечно, вас сравнивают с господином Шекспиром. А одна газета даже вас попрекает молодостью. Неужели вам 68? Нет. 22, а я ваша бабушка. Я никогда не забываю Тристана и Изольду. Вам 21, мне 17. В воздухе звенели арфы. Господи, Стелла, нельзя, чтобы все началось сначала. Ах, если бы у вас была хоть капля веры в меня. Вы знаете, как я себя сейчас чувствую? Как маленькая негритянка, которую поцеловал американец. Она подбежала к матери и говорит: «Американец меня ел, американец меня ням-ням». А на другой день отыскала его и попросила: «Ешь меня еще». Ням. Ням. Для Стеллы настали тяжелые времена. Перед самым кризисом она была вынуждена давать уроки дикции, а ее мировая слава баловницы судьбы уже была ни на чем не основана. Ей все труднее и труднее становилось добывать для себя новые роли. Мешал возраст, да и денег она требовала много. Но больше всего мешала гордость. Милый Джой, когда-то мне казалось, что великую битву за жизнь мы ведем в молодости. Ничего подобного. Вот когда мы стареем, и наш труд уже никому не нужен, вот когда великая битва за жизнь разгорается со всей силой и кипит, кипит. Домовладелец не разрешает моим ученикам заниматься у меня. Снять специальное помещение для меня слишком большой риск. Ну, впрочем, может быть, всего этого и не понадобится, если будет иметь успех пьеса, в которой я только что получила новую роль. Я в ней играю 70-летнюю старуху-еврейку с англо-франко-еврейским акцентом. Джой, приходите, прочтите мне вашу новую пьесу. Вы же мне почти обещали. Стелла, я не могу читать пьес голодающим женщинам. Надеюсь, что ваша старуха будет иметь успех. Жаль, что не я ее написал. Но что нам с вами делать? Может быть, устроить ваш бенефис? Ведь устроили же бенефис Эллен Терри, который ей позволил уйти из театра и умереть спокойно. Я вовсе не голодающая и ем больше вас. Я не желаю никакого бенефиса. Я сама послала Эллен Терри на бенефис чек на 25 фунтов и получила от нее подтверждение письмом, которое начиналось словами «Милостивый государь». Что же касается моей новой роли, то пьеса называется «Матриарх». Вы читали в газетах? Если я буду иметь успех в этой роли, он меня опозорит. Если нет, я больше никогда не получу ангажемента. Джой, вы, которые когда-то написали мне, что останетесь моим другом во веки веков, прошу вас, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, придите и прочтите мне вашу новую пьесу. Премьера у меня будет на той неделе, и у меня будет масса свободного времени. Ну, до смерти хочется знать, что у вас за пьеса. Стелла, я смотрел вашего «Матриарха». Ваше возвращение на сцену – настоящая сенсация. Браво, Стелла! Успех принадлежит вам и никому больше. Я вчера была на артистическом балу. И что же я услышала? Я встретила Эдди Тевенс, которая уставилась на меня и сказала, что репетирует роль Аринтии в вашей новой пьесе «Тележка с яблоками», и что в этой роли шоу изобразил меня. Какая низость! Это же позор, это оскорбление на всю страну и так далее, и так далее. А вы об этом только никому не говорите. Газеты ничего не поймут, и это будет нашей тайной. Какая же это наша тайна, если Эдди Тевенс говорит, что она играет меня? Эдди Тевенс просто догадалась. Догадаются еще десяток людей. Но знать наверняка будем только мы с вами. Только бы не пронюхала пресса. Нет уж, Джой. Будь у меня рукопись, я сразу бы подала в суд. Не сомневаюсь, что там такие прозрачные намеки, что дело пахнет клеветой. Этой пьесе не место на сцене. А я не вижу в ней ничего плохого. По-моему, она очень цинична. Вы просто фигляр. Да, конечно, мы оба фигляры. Но почему? Почему я ничего не могу вам дать? Ведь вы мне дали так много. В каждой из моих героинь я слышу ваш голос. Да, вот и теперь Аринтия, все это вы. Не говоря уже об Элизе, впрочем, то была шутка. Нет, нет, и на этот раз прав я. Моя маленькая лгунья будет показана здесь как живая, и пусть ее все полюбят, как любил ее я. Я писал по воспоминаниям о наших встречах на Кенсингтон-сквер. И почему вы поднимаете такой шум? Никто не найдет там никаких намеков. Хотите, я приду к вам, и мы прочтем с вами эту сцену вслух.